К счастью, я была рослой для своих лет и хорошо водила, поэтому мама разрешила мне ездить на своей машине к преподавателям. Физика, английский, французский, история. Я могла бы делать это и на велосипеде, но на машине было куда лучше. Поскольку начальник полиции был постоянным клиентом папы, его подчиненные старались не замечать меня. В самом деле, все шло хорошо до того злополучного дня, в который нам с мамой предстояло поехать в Брин-Мор. Я отправилась в Хартфордский гольф-клуб, чтобы взять там свои клюшки. Я много слышала о Мэрионском крикет-клубе, а так как он находился рядом с Брин-Мором, то и решила вступить туда. Я ехала по Эйселем-авеню, широкому проспекту, когда справа с боковой улицы выехал старичок. За ним было преимущество проезда. Чтобы не столкнуться с ним, я выскочила на встречную полосу. Вместо того, чтобы резко развернуться и тем самым избежать аварии, он сделал тот же маневр, что и я, и мы благополучно столкнулись. В довершение всего, я успела еще снести полицейскую будку с телефоном. К тому же я разбила бок машины старичка. Сам он, слава богу, не пострадал. Он расплакался и обнял меня. Ну, решила я, теперь самое время, наверное, и мне поплакать. Так я и сделала. Начальник полиции позвонил папе. «Привет, Хэп. Вы слышали насчет Кейт?» Она столкнулась с одним старичком на Эйселем, врезалась ему в бок. Разумеется, он виноват. Но и она, конечно, не права. «Да, именно так. Хотя вот еще, Хэп, она снесла полицейскую будку. И мне ужасно неприятно говорить, но передок твоего старенького Рео тоже совсем плохой. Хо, думаю, 500 вполне хватит, чтобы покрыть все издержки, Хэп». Мама и я отправились в Брин-Мор поездом. Достаточно происшествий. Мои ученические годы были очень приятными. Как уже сказано выше, я ежедневно занималась гольфом у Джека Стейта. Похоже, из меня получался очень хороший игрок. Я могла бить почти на милю и очень технично работала с шарами. Единственное, в чем была слабовата, — это ведение клюшкой. О, боже! Интересно, тряслись ли тогда у меня голова и руки? Не то чтобы это было уж очень заметно, а просто чувствовалась неуверенность. Словом, как бы там ни было, но гнать мяч в лунку легкими, выверенными ударами я не умела. И тогда, и теперь, и всегда. Меня очень утешало то, что я не обязана ходить в школу и общаться с девочками. Мои две действительно верные подруги, Али Барбор и Тимми Робинсон, бросили Оксфорд и поступили в школу Этель Оукер в Симсбери. Относительное одиночество не угнетало меня. У нас была швея, Мэри Райан, которая, как правило, приходила по четвергам. Я всегда с ней беседовала. Она была ирландкой, очень красивая женщина. А еще у меня был свой маленький театр, который я сама смастерила из деревянного ящика. В днище ящика через каждые полдюйма были сделаны щели, в которые можно было вставлять декорации и актеров. Я сочиняла разные сюжеты. Был у меня и занавес, который можно было поднимать и опускать. Я показывала представление братьям Дику и Бобу. Им вроде бы нравилось. По субботам папа водил нас в кино на вечерний сеанс. В городе было 3 кинотеатра, которые мы могли посещать. «Стрэнд», «Маджестик», «Эмпайр». В «Эмпайре» показывали вестерны, и там легко было парковать машину. Немые картины с Томом Миксом, Уильямом Хартсом, мои вестернские киногерои. Я обожала кино, до сих пор обожаю. Какое замечательное искусство! Леатрича Джой и Томас Мэйен в непреднамеренном убийстве. Я должна рассказать все до конца. Был еще кинотеатр «Поли» на Мейн-стрит. Мы никогда не ходили туда, потому что там демонстрировали водевили, а папа был к ним абсолютно равнодушен. И вот однажды произошла забавная история. Мама почти никогда не бывала с нами в кино. Ей казалось, что кино — это глупо. Ну да ладно. Помню случай в «Меджестик». Поскольку папа оказался занятым, в кино нас повела мама. Картина была очень сентиментальная, но маму она почему-то необычайно забавляла. Мама смеялась во весь голос, прямо-таки гомерическим смехом, и никак не могла остановиться. В партер спустился билетер и попросил ее покинуть зал. Мне было стыдно. Такой позор! Понимаете, мама просто не получала удовольствия от киносюжета. Она была очень рациональна. Удивительно, что волею судеб у нее родилась дочь, ставшая кинозвездой. Родители, как правило, смотрели все хорошие пьесы, которые шли в театре Парсона. Если мы изъявляли желание посмотреть спектакль, они покупали нам билеты на дневное представление. Наши посещения были нечастыми. Я подговаривала Дика и Боба ходить в аптеку и покупать там для меня киножурнал. Журналы эти казались мне замечательными. Одновременно они покупали себе и мне сливочное мороженое, покрытое фруктовой помадкой и шоколадным порошком. Такое мороженое называлось шоколадным империалом. Деньги на эти деликатесы я зарабатывала уборкой снега с нашей аллеи зимой и обрезкой веток и стрижкой травы на лужайках в остальное время года. Дом номер 133 по улице Готорн, так давно занимаемый нами, подлежал сносу, и Arrow Electric намеревалась расширяться именно за счет поглощения территории нашего участка. Папа с четырьмя детьми и с пятым на подходе не мог ждать в такой ситуации. Он нашел дом номер 352 на Лорел-стрит, даже в малой степени не идущий в сравнение по красоте с домом номер 133, но лучший из того, что имелось в наличии на то время. Папа отремонтировал его, причем за вполне умеренную сумму. Мы собирались уже было переезжать, как вдруг Forest Street Association приобрела дом номер 133 как исторически ценное здание. Они тут же поставили в известность маму. Она стала уговаривать папу остаться в старом доме. Однако папа проявил твердость и отказался. Сказал, что он арендовал дом на 2 года и что назад хода нет. И мы переехали. Мама обожала дом на Готорн, и он, и усадьба имели какой-то неуловимый шарм и индивидуальный облик. Она расстраивалась при мысли о доме на Лорел-стрит. Я считала, что мама права. Дом номер 133 был и неповторим, и красив. Дом же номер 352 был в самом деле неказист. Бедная мама. Она так никогда и не смогла забыть этого. Мне пришла на память такая мысль. Если у вас есть выбор, следует быть очень предусмотрительным, чтобы не пойти по какой-то дороге лишь потому, что вы так предварительно запланировали. У вас есть выбор. Будьте очень внимательны, чтобы не оказаться под сильным влиянием того, что имеет существенное значение только в беге на длинную дистанцию. Мы не были богаты, и папа думал о потраченных деньгах. Мы жили в доме номер 352 и, кроме того, купили часть усадьбы по адресу Блумфилд-авеню 201, что напротив Хартфордского университета. Там мы собирались построить замечательно красивый дом. Том и я родились на Гудзон-стрит в доме номер 22. Дик и Боб родились в доме номер 133. Мэрион и Пек родились в доме номер 352. Сейчас я в Хартфорде, куда частенько приезжаю. Еду по нему на своей машине из Нью-Йорка. Только что миновала Капитолий и Лорел-стрит. Тут теперь большая автострада. Она строится уже несколько лет. На месте вон той развилки стоял аптекарский магазинчик «Чальц». Одно из моих преступлений состояло в том, что я имела обыкновение увеличивать там наш кредитный счет, херши, шоколадки и лакричные палочки. Поскольку я не знала удержу, кредит, в конце концов, должен был прекратиться. Я с удовольствием могу съесть и сегодня полкилограмма шоколада благодаря магазинчику «Чальц». Тренировка — великая вещь. Кстати, если вы едете по Лорел мимо Капитолия и потом по железнодорожному мосту к перекрестку Лорел и Готтерн, который справа от вас, то оказываетесь в том месте, где раньше располагались Гроссери Мерфи и Батчел Шоп. Здание все еще стоит. Корзиночки с инжиром, воздушные бисквиты, убийственные букеты шоколада и зефира на ванильной булочке. Они были настолько приятны на вкус и настолько быстро съедались, что их перестали выпекать. Да, мистер Мерфи, кто бы вы ни были, я хорошо вас помню. Те квадратные жестяные коробочки со стеклянными окошечками, через которые можно было видеть, что находится внутри, не чета нынешним стандартным упаковкам. И мистер Мерфи позволял нам пробовать его сладости. Ну что ж, пора покинуть магазинчик Мерфи и повернуть либо налево, либо на запад по Готтерн, к дому под номером 133. Сначала завод Arrow Electric Company, потом угол нашей лужайки с фасадной стороны, аллея. Наш дом в стиле викторианской готики, три островерхих фронтона, украшенных кружевной отделкой черного цвета, исчез. Аллея. Деревья затейливые и простые, ручей, бледно-желтые нарциссы — ничего нет. Даже ручей замурован в трубу. Ну что ж, таков стиль сегодняшней жизни. Трубные вещи, консервированные вещи, замороженные вещи, компьютеризированные вещи. Надо бояться этого. Втискиваюсь в квартиру под номером 133-609-00, лишенную простора и воздуха. Нельзя развить восприимчивый к красоте ум, богатое воображение или независимый дух. Да, конечно, нас так много, и нам необходимо экономить пространство. И все же они оставили нетронутой северную часть Нукфарм. Она включает прилегающий участок Форест-стрит, дом Марка Твена и дом Гарриет Бичерстоу. Моя сестра Мэрион участвовала в кампании по их спасению. Сколько труда пришлось приложить, чтобы отреставрировать их. И хотя эти здания относятся к эпохе, в которой жило предыдущее поколение, тем не менее это та самая атмосфера, в которой воспитывалась и я. Покрытые циновками полы наверху, стиль камина, панели сланцевые и мраморные, кухни с окнами, сделанными за прудой, чтобы ловить солнце, удобные для отдыха уголки. Все в доме задумано так, чтобы человеку жилось удобно и приятно. Пойдите и посмотрите на него. Обратите внимание на детали. Все строилось с такой тщательностью. Ковры и отсутствие оконных занавесок на южной стороне. Цветочные натюрморты Гарриет Бичерстоу, мебель, которую она раскрасила, сад, она выращивала помидоры и герань. О, герань! Как я уже упоминала, в детстве я ездила по Хартфорду на машине, когда мне нужно было попасть на уроки к учителям. Без прав, конечно. Так вот, я поворачивала Сей-Селим в южном направлении на авеню. На углу Элизабет-парк меня останавливал строитель, копавший канаву. мы приветствовали друг друга взмахом руки и улыбкой всякий раз, когда я проезжала утром. И вот однажды он остановил машину, подошел и протянул мне большую коробку конфет. Я сильно разволновалась и уехала. Тем же вечером за ужином рассказала об этом событии папе и маме. Папа пришел в ярость. «Обязательно верни ему эту коробку!» «Но я уже съела половину. Ты должна немедленно вернуть ее и не смей больше останавливаться!» Возвращать наполовину пустую коробку я, конечно, не собиралась, просто изменила свой маршрут. В ту пору Эйсилим тянулась только до Стил-Роуд, постепенно превращаясь в тропинку, кусты, деревья. Понимаете, фактически пыльная стежка. И когда мы были совсем девочками, нас предупреждали, как опасно ходить по ней. Из кустов могут наброситься на нас неизвестные мужчины. Представьте себе. «И что же ты сделала?» Поинтересовалась я у подруги, которая рассказывала мне о том, как это случилось с ней. «Что ты сделала?» — спросила я. «А ты как думаешь?» «Я глядела. А он этого и хотел, понимаешь?» «Ну да, конечно», — ответила я. И теперь я всегда улыбаюсь, когда сворачиваю с Эйсилим мимо Стил-Роуд. «Ну да, вам смешно. Действительно, именно этого он и хотел». Разве не забавно? Хартфорд для меня делится, собственно, на два города. На тот, каким он был, и на тот, какой он теперь. Я еще вернусь к этой теме более детально, а пока пропущу несколько лет и обращусь к настоящему. Коннектикут. Разве мы не счастливы? У нас чудесные полевые цветы, парки, холмы, красивые старые дома. Мы живем в своем ритме, иногда медленном, иногда быстром. Реки, водоемы, Лонг-Айленд-Саунд, чудесный климат, деревья, сады, снег, дождь. И все хорошо соразмерено, ни велико, ни мало. Да, это моя родина. Я застряла в снегу. В ураган потеряла здесь дом. И здесь играла в теннис, играла в гольф. Было весело. Я жила тут и буду тут похоронена. Тут же 12 декабря 1928 года я вышла замуж за Ладди. Дедушка Хэбберн отслужил молебен. Там же состоялась свадьба Мэрион и Элсуорта. Пэк и я были подружками невесты. Тут умерли мама и папа. Мама в 1951, папа в 1962. Санти, второй жене папы Мадлене Санта-Кроче, было не вмоготу одной жить в таком большом доме. Она переехала к своей сестре. Папа фактически был последним обитателем Хартфордского дома. После смерти мамы он женился на Санти. Она была одной из его медсестер. Я всегда чувствовала, что папа женится на Санте, потому что ему не хотелось, чтобы кто-то из детей думал, что должен взять на себя заботы о нем. Это сработало. Санта всегда его любила, и это радовало. Благодаря папе ее жизнь пополнилась новыми впечатлениями. Они побывали в Греции и Египте. Я ездила с ними дважды. Раз их сопровождала моя калифорнийская подруга Франсис Рич. Было весело. Потом папа заболел. В 1960-м, 1961-м, 1962-м годах папа хворал. Санта очень о нем заботилась. И временами, когда ей приходилось совсем уж нелегко, ей помогала моя секретарша Филлис, с которой вы познакомитесь позже. Помню, как я долго-долго разговаривала по телефону о папе с братом Бобом. Я тогда вместе со Спенсером находилась на западном побережье, поэтому не могла вполне оценить состояние папы. Он не любил жаловаться на свое здоровье. Он просто никогда не говорил, что страдает. Вообще же, по словам Боба, у папы было тяжелое состояние. Обнаружилось, что у него лопнул мочевой пузырь, что в нем полно камней, в печени тоже, да и желчи еще, разумеется. Его организм непрестанно подвергался отравлению. Боб сказал, что боль, вероятно, была поистине мучительной, но ни слова жалобы. Папа считал, что стенать по поводу здоровья — отвратительное занятие. Его оперировал доктор Уэллис Стэндиш. Кровяное давление у него было настолько низким, что в конечном счете отрицательно повлияло на его способность думать и говорить. Позже ему пришлось делать операцию простаты. Эту операцию провел Боб. Было непривычно оперировать близкого родственника, но Боб решил, что сумеет сделать ее лучше всех. Это была его специальность. И он сделал операцию. Боб сказал, что папа во время операции вел себя так, будто был спокойным наблюдателем своей собственной кончины, не произнес ни звука. Он просто терпел или перехватывал взгляд Боба и улыбался или подмигивал ему. На короткое время я вернулась в Хартфорд. Папу поместили на первом этаже в кабинете, где, к счастью, имелась совмещенная ванная комната. Он выглядел довольным, как всегда, но чувствовал себя намного слабее. Однажды утром Боб и я завтракали в столовой напротив залы. Мы заглянули посмотреть, как чувствует себя папа, а он, казалось, тихо покидал этот мир. Улыбался и смотрел на нас, а потом вдруг перестал дышать, и у него отвисла челюсть. Он закрыл глаза. Ушел. Просто ушел. Боб и я сидели возле него. Какой замечательный человек был наш папа. Такой сильный, такой цельный, такой стойкий и веселый. Его никогда не забудут. Он всегда будет жить в нашей памяти. Вспоминая об этом, Боб каждый раз замолкал. Чувства просто переполняли его. Его память была свежа. Способность папы терпеть боль казалась ему невероятной. Так шел к своему концу этот очень энергичный человек. Ему было 80 с небольшим. Он определил для себя жизненное кредо и следовал ему неуклонно. Налегай на весла своей собственной лодки. Какие чудесные образцы жизни дали нам наши родители. О, мы были такие счастливые! Санта прожила в доме несколько лет, а потом все-таки решила переехать к своей сестре. Жить одной в таком просторном доме было и тоскливо, и неуютно. Она сообщила нам о своем решении. Боб не хотел там жить. Пэк не могла, не могла и я. Дик жил в Фенвике. Жизнь в доме на Блумфилд-авеню под номером 201 закончилась. Осталось только все убрать, выехать и передать дом Хартфордскому университету. Переезд был для всех нас нелегкой работой и очень грустной. Это был конец нашего начала.